Они стоят на позициях неуклонного роста американской мощи и переговоров с Советским Союзом. Эти реалисты, рейгановские наследники пресловутой трехсторонней комиссии, кошмар мунистов и консерваторов. Вашингтон Таймс остерегается предоставлять им трибуну, хотя они занимают большие посты. Их зовут Джордж Буш, вице-президент, Александр Хейк и Джордж Шульц, госсекретарь. Идеологи противопоставляют им железную логику. Коммунизм, по сути, вредоносен и развратен. Поэтому думать, что он отступит перед чем-нибудь иным, кроме силы, иллюзия. Думаю, не извращу их мысли, вложив в их уста лозунг, параллельный лозунгу реалистов. Коммунизм растворим лишь в напалме. Пьер Сейрак, французский босс Кауза Европа, поддерживающий постоянный контакт с Пак Бохи, сообщил мне незадолго до визита Михаила Горбачева в Париж в 1985 году. Наша цель — воспротивиться любой политике разведки или контроля над вооружением. И добавил, для оправдания такой непримиримости, коммунизм пустил глубокие корни внутри человека. Это духовное явление. Чтобы излечить зло в основе, надо занимать бескомпромиссную позицию. Именно идеологи Белого дома покрывают частную войну в Никарагуа. В частности, генерал Синглауб всегда мог рассчитывать на поддержку Фреда Айкла, помощника Каспара Вайнбергера в Пентагоне. Стать газетой президента и способствовать замыслам правых – такие цели поставил Пак Бохи перед Вашингтон Таймс. Он будет добиваться их сначала с Джеймсом Уиллином, а потом и без него. Первой цели Пак Бохи достигнет через несколько месяцев после ухода ирландца. Сразу после избрания в ноябре 1984 года Рональд Рейган даст первое интервью во время своего второго президентского срока исключительно для Washington Times. Он воспользуется этим, чтобы заявить, что читает газету каждое утро. Рейган не впервые отмечает мунистскую газету. Предыдущим летом, в разгар предвыборной кампании, он, выступая перед студентами, настойчиво рекомендовал читать «Таймс», чтобы разобраться в геополитике. Это немного запоздалое президентское признание только подтверждает то, что завсегдатаи Белого дома знают уже давно. Команда Рейгана, которая по очевидным причинам не может кричать об этом во весь голос, считает политиков церкви единения верными союзниками. Еще до появления Washington Times Рональд Рейган принимал на обеде в Белом доме 9 июля 1981 года полковника Пак Бохи, чтобы поблагодарить его, как и остальных лидеров-консерваторов, за активную поддержку в кампании 80-го года. А республиканская партия удостоила полковника почетного титула «Орел» за его финансовый взнос в кампанию 84-го года. Примечание. Обычно республиканская партия присваивает этот титул тем, кто внес не менее 10 тысяч долларов. Джеймс Кевин, мунистский директор отдела общественных связей «Washington Times», тоже носит титул «Орел». «Washington Times» отмечен высшим признанием в конце 1984 года, когда президент выбрал директором своего отдела связей с прессой одного из главных авторов передовиц газеты Патрика Бьюкенена. Отныне он будет писать речи Рональду Рейгану. С появлением Бьюкенена в Белом доме в 1985 году газета, родившаяся от прозрения преподобного отца Мун Сан Мена, рассматривается американской прессой как официальный орган американского правительства. В помощь войне. Посмотрим, для чего нужно было завоевывать подобную репутацию за 4 года. Журналисты и политики всех мастей давно подметили, что когда Белый дом испытывает затруднения в попытках убедить общественное мнение или Конгресс в справедливости своей политики, на первой странице «Таймс» как бы вдруг появляется сенсационная информация, которая может повлиять на исход дебатов. Такая информация, которую зачастую нельзя проверить и которую с большой осторожностью публикуют другие газеты, представлена в таком виде, словно она исходит из правительственных кругов. Это не сенсации, предположительно проверенные, а утечка информации. Такая практика, принятая с самого зарождения газеты. стало принципом в 1984 и 1985 годах.